Да и вместе они всегда были. Вообще-то мы все так и думали, что поженятся. Ладно, говорю я, давай спать ложиться. Вон часто, который. На этот раз свет мы гасим одновременно. Я с наслаждением вытягиваюсь под легким одеялом, но заснуть быстро не удается. С завистью прислушиваюсь я к сладкому посапыванию Виктора. Он уснул, как только положил голову на подушку. После завтрака я отправляюсь в город, не спеша миновав несколько тихих, затененных густыми деревьями улиц курортной зоны, попадаю на суетливые, шумные, набитые магазинами и учреждениями улицы деловой части города и вскоре после беглых расспросов добираюсь до двухэтажного здания городского отдела внутренних дел. Я знакомлюсь с дежурным. «Вам, кажется, не следует к нам приходить?» — вежливо спрашивает он. «Это мы вначале так решили», — отвечаю я. «Не знали, с какой обстановкой столкнемся. Но теперь все стало ясно. Интересующий меня человек в вашем городе не живет. А пришел я вот зачем. Нужна Москва». И даю номер телефона Кузьмича. А через несколько минут я уже слышу в трубке его знакомый сиплый голос. Сколько уже раз, из каких только городов не вызывал я в трудные и счастливые минуты этот знакомый спокойный голос. Порой мне здорово доставалось, порой я только успевал сказать «слушаюсь», получая короткий приказ. И уже совсем редко у нас случались обычные разговоры обо всем. Но случались. Кузьмич понимал, что мне иной раз необходимо хлебнуть порцию кислорода. Но сейчас... Как говорить мне с ним сейчас? Я в двух словах докладываю Кузьмичу ситуацию, прошу отозвать меня подходящей телеграммой из санатория и разрешить лететь в город, где проживает этот Павел. «Какой город-то?» — сдержанно спрашивает Кузьмич. «К завтрашнему дню уточним. Сообщу отдельно. Вылет туда разрешите? А там уже еще прикажешь лететь. Сам лети. И вот еще что. Начальник мне этот звонил. Ну, из министерства, как его? Меньшутин? Во-во, он самый». Кузьмич неожиданно усмехается и говорит уже совсем другим тоном, каким-то доверительным и насмешливым одновременно. «Жаловался на тебя. Помощь общественности не принимаешь, не опираешься, и, оказывается, вообще не умеешь работать. Заменить тебя требовал». «А он вам не объяснял, как надо работать?» — весело спрашиваю я. «Объяснял, объяснял, не бойся», — довольно ракочет Кузьмич. «И отчета о проделанной работе тоже потребовал. Словом, вот так. А телеграмма придет тебе завтра утром. Передай дежурному, чтобы сразу сообщил мне, куда ты вылетишь. Предупредим, товарищи. Ну, будь здоров». Я вешаю трубку. И в некоторое время нахожусь в каком-то размягченном счастливом состоянии. Неужели мы с Кузьмичем помирились? Этот день тянется невозможно долго. Так бывает всегда, когда считаешь часы и минуты, когда тебя гложет нетерпение. А под вечер в санатории появляется Дагир. Открыто появляется и разыскивает меня. Он тоже позволил себе расшифровку. Мы уходим в дальний конец сада. Здесь сейчас совсем пусто. К вечеру здорово похолодало. По-моему, вот-вот пойдет снег. Здесь это, говорят, тоже случается. «Ну так вот», — говорит Дагир, — «с утра сижу у вас тут в канцелярии и в архиве, спина заболела. Курить тоже нельзя. Ты вообще-то обедал, не выдерживаю я». «Обязательно», — кивает Дагир. «И даже успел еще кое-какие справки навести через Москву». «Ого, значит, нашел». «Обязательно. Имя Павел, это верно. А фамилия Постников, место жительства Горький». «Ну да». «Конечно. Сам выбирал. Родители у него там, мать». «Что значит, сам выбирал?» «О!» Дагир многозначительно поднимает палец. «Вот об этом я и звонил в Москву. Парень-то судимый. По части 2 статьи 206». «Да. Злостное хулиганство». «Обязательно. И еще побег». «Вот это подарочек», — задумчиво говорю я. «А Вера бедная ничего, конечно, не знала. Ну что ж, завтра лечу в Горький». Глава 8. В гостях у тени. В Горьком все белым-бело от снега. 17 градусов ниже нуля. Если учесть, что в всего 3 или 4 часа назад в Тепловодске температура была плюс 5, то перепад получается довольно существенный. А тут еще метель, которая закрутила, не успел наш самолет приземлиться.